Глава 22. Стингер и Орион были заметно покрупнее предыдущей пары, что-то типа полутяжей или даже крузервейта, а вот до полноценных тяжей оба явно не дотягивали. У них тоже все пошло по стандартной схеме: позирование, схватка взглядов, вопросы журналистов. Парни чувствовали себя жутко не в своей тарелке, было видно, как они тушуются, стесняются камеры, но с горем пополам они все-таки справлялись с поставленной задачей. «Что скажете о своем противнике?» – обратился к Стингеру один из москвичей. Тот лысыватый, поджаро-мускулистый блондин, чем-то напоминающий будущего Джейсона Стэтхэма, ухмыльнулся. «Готов выразить ему соболезнование». В зале пронесся одобрительный шум. Я постарался сдержать улыбку. Это мы тоже вчера репетировали. Утонченные, аристократические оскорбления, на контрасте с убийствами, отбивными, размотанными кишками и тому подобным. «А вы?» – вопрос к Ориону. «А я сразу к вам обращаюсь», – откликнулся тот. «Вы журналист, да?» «Некоторым образом», – вздулся снобизмом столичный писака. «Ну, значит, к вам. Пишите сразу ему некролог, организаторы оплатят, на поминки вас тоже пригласят». На сей раз смех сопроводился аплодисментами. Я тоже мысленно похлопал в ладоши. Хохма с некрологом была срежиссирована вчера. А вот про оплату оргкомитетом Орион выдал от себя и сработало на все 100. Правда, этим диалогом парни загнали себя в нишу интеллектуалов, должны были поддерживать себя в ней, а домашние заготовки кончились. Но тут вмиг все сообразил конферансье, и среди эстрадников бывают умные люди. Роскошно улыбаясь, он провозгласил: «Уважаемый гость, с некрологом пока прошу подождать, поскольку оплата такого рода услуг еще не предусмотрена. Оргкомитет должен посоветоваться. Возможно, вас известят об этом в письменном виде». Тут он смекнул, что чересчур заговорился, хватит жать на эту педаль, и ловко сменил тему. «Ну, это дело будущего, а мы давайте отпустим наших гладиаторов и пригласим на манеж следующую пару. Аплодисменты участникам!» Публика умеренно похлопала, бойцы прошли на места, а филармонист объявил следующую пару: Коля Морпех и некто КамАЗ. Этого я вчера тоже хорошо запомнил. Парень и в армии служил, и работал водилой, что видно, как-то глубоко засело в его душевных глубинах. Он категорически потребовал такой никнейм. Ну, если так, никто против не был. Данные двое в благородных дуэлянтов играть не стали, из них полились другие образцы красноречия. «Да я этому рахиту руки-ноги поотрываю!» «Не успеешь, уже без мозгов будешь!» «Да это у тебя сроду мозгов не было, ты только жопой думаешь!» И примерно так же окончили тем, что показушно сцепились, хотя были бы не прочь сцепиться по-настоящему. Их кинулись разнимать цирковые униформисты, подряженные на мероприятие в качестве грубой рабочей силы. Надо сказать, что к этому времени зрителей заметно прибавилось. Вход на пресс-конференцию был свободный, а на улице стояли зазывалы, тоже из числа служащих цирка. Судя по всему, им был тоже обозначен некий интерес. Они приглашали всех прохожих и находились среди праздных гуляк те, кто проявлял интерес к необычному делу, заходили, разевали рты, оставаясь под впечатлением. КамАЗа с Колей и Морпехом удалось наконец развести, но им, похоже, понравились предложенные роли, и они, войдя в сценический раж, продолжали с дистанции выкрикивать ругательства, порождаемые не очень богатой фантазией. Зрители наблюдали за происходящим с открытыми ртами, диковинка явно им заходила на полную катушку. Но вот и эта пара бойцов наконец утихла, а ведущий счел нужным прокомментировать ситуацию своим бархатистым баритоном нараспев. «Дамы и господа, мы видим, что страсти кипят, и это прекрасно. Соревнования – это всегда буря, ураган эмоций. Это сама суть спорта, занятие для сильных духом, для людей, которые… которых переполняет энергия, и требовать от них смирения, покоя – это просто смешно. А он, мятежный, просит бури». Вдруг оживился спикер, ухватив хорошее сравнение. «Все мы помним строки классика, и они как нельзя лучше подходят к нашему турниру. Да, ну что ж, приходит время объявить очередную пару наших замечательных участников. Это бойцы под именами Фантомас и… и простите за тавтологию, просто боец». Я чуть не вздрогнул, не ожидал, сюрприз от шефа, что ли. Суть в том, что вчера я себя в расписание боев не включил. Ну ясно, еще не все участники прибыли. Еще будут по-любому дополнения, всякого рода изменения, и я пока оставил себя в стороне, ничуть не желая себе легкой турнирной сетки. Пусть как будет, так и будет. И вот те нате, хрен в томате. Да еще фантомас какой-то, не было его вчера, да и сегодня не вижу такого. Тем не менее, повинуясь словам ведущего, вышел на арену, не видя никакого соперника. Но тут по зрительному залу пролетел гул, такой явно позитивный. Гул восхищения, одобрения. Я догадался обернуться. «Бог ты мой!» Из-за кулис, откуда появляются артисты во время представления, шел среднего роста, широкоплечий человек в адски вырвиглазном спортивном костюме. Сочетание цветов какое-то такое, что не разберешь. Желтое, бирюзовое, сиреневое. Но главная фишка была в другом. На голове незнакомца красовалась маска Фантомаса из французского фильма. Зеленая, резиновая, точь-в-точь. Ну прямо Жан Море в этой роли. Ну чего тут скажешь, красавец пацан, лаконично сработал. «Приветствуем соперников!» Захлебнулся искусственным восторгом ведущий. «Боец! Фантомас!» Конечно, в данной ситуации я оказался на обочине. Зрительский фокус однозначно сошелся на моем противнике. Народ был, если не на седьмом небе, то в радостном оживлении и вполне законно. Кто бы ни придумал этот трюк, он сделал это по всем законам шоу-бизнеса, каковым в значительной мере является спорт, и я не мог это не оценить. «Уважаемые соперники, поприветствуем друг друга», – пригласил ведущий. Вблизи, кстати, от него тонко и приятно тянуло качественным дезодорантом. Я встал в классическую боксерскую стойку. Фантомас, секунду помедлив, повторил мою позу, и уж, конечно, я заметил, что сделал он это дилетантски, не очень уверенно. «Брат», – подумал я, – «а в тебе, похоже, кроме креатива, больше ничего толком и нет». И убедился в том, во время битвы взглядов, у противника я не нашел твердости во взоре, отличающей уверенных бойцов. Нет, он что-то пыжился изобразить, но меня-то не проведешь. Ладно, что есть, то есть. Я мельком бросил взгляд на шефа. Тот равнодушно разглядывал перстень на безымянном пальце. «Вопросы участникам!» Бодро прозвучало на весь зал. Внезапно вскинул руку бомбер. «Надо же!» «Пожалуйста!» – воскликнул конферансье. «Вопрос к персонажу в маске!» В голосе была насмешка. «Откуда такой попугайский прикид? Или раз мы в цирке выступаем, то надо работать с клоуном?» Похоже, парень растерялся. На репетиции он не был, к конференции не готовился. «Почему такой костюм? А шут его знает почему». Сообразив все это, я обернулся к ухмыляющемуся москвичу. «Да от попугая клоуна слышим!» Послышался смех, импровизация сработала. Ухмылка замерла на холеном лице и через секунду сползла. Бомбер как будто дернулся, но я успел заметить, как мгновенно придержал его тоже изменившийся в лице Аркадий Львович. «Уважаемый ринг-анонсер!» Громко произнес он. «Вы подвергаете сомнению ваш профессионализм? Почему отвечает участник, которого не спрашивали?» Теперь дернулся ведущий, но Аркадий Львович не дал ему и рта раскрыть. «Простите, уважаемые организаторы!» Голос московского промоутера налился медовым ядом. «Но такой уровень проведения турнира, иначе как прискорбным, назвать трудно!» Потому как победно взыграло лицо конферансье, я понял, что он уже нашел отлуп. «Ничего не скажешь, мозги работают!» «Наш уважаемый гость», – не менее едко начал он, – «видимо, в свое время прогуливал лекции по логике. Как прозвучал вопрос? К персонажу в маске. Таковым может считать себя любой из участников. Да, собственно, почему и мне не считать себя сценической маской и не ответить?» Тут меня озарило, я приложил обе ладони к лицу и комически прогундосил сквозь них. «Вот я в маске, вот ответил, от попугая слышим». Смех, аплодисменты, публика оценила нашу находчивость. Я успел заметить, как шеф смотрит с интересом и одобрением. Надо отдать должное Аркадию Львовичу, он вполне артистически рассмеялся и вывернулся. «Напомню персонажу в маске, что остроумие приветствуется, но не оплачивается». Это народу тоже понравилось, и, может, все бы так и закончилось на изысканных нотах, но полемику решил встряхнуть бомбер. Типа, что это, вокруг пикируется, а он пеньком сидит, и он гаркнул. «Это болтать легко, пустозвонить, как говорится, не мешки ворочать». Видимо, в такие секунды сообразительность обостряется. Я мгновенно вспомнил выходки Халка Хогана. Одну ладонь приставил к уху в виде локатора. «А?» И рожу сделал соответствующую. «Чего это? Что за голос? Из какой помойки?» Не скажу, что этим я сорвал бурю оваций, но успех имел однозначный. Народ душевно ржал и хлопал. При реакции бомбера я понял, что тот вскипел, но мудрость и опыт Аркадия Львовича погасили вспышку. На этот раз он схватил руку соседа сильнее и на ухо зашептал куда энергичнее. И когда в зале поутихло, бомбер произнес раздельно, четко, жестко. «А за слова надо отвечать». Я бы нашелся, что ответить, потому что не переходил на личное, но ведущий опередил, должно быть, решив, что хватит таких дебатов. «Наша беседа приобрела несколько... односторонний характер. Предлагаю и другим присутствующим задавать вопросы». Но вопросов не было, и нас отпустили с миром, как-то упустив из виду, что Фантомас так ничего и не вымолвил за время пресс-конференции. Он и улизнул туда же, за кулисы, откуда и появился. Я прошел на место, с удивлением чувствуя, как медленно оседает во мне драйв от моей смекалки. Надо же, вот он, пик борьбы. Это не хуже, чем физическая схватка. Это такой же космос, оказывается, по эмоциональному накалу. Переживая вопросы и свои лихие ответы, я чуть было не стал ухмыляться, ерзать в кресле, но вовремя спохватился. Далее пресс-конференция покатила по проложенным рельсам. Кто-то проявил себя удачнее, кто-то не очень, наши парни по-разному. Марат с Геной, теперь они были, соответственно, Рахман и Штык, выглядели нормально. Юра не то чтобы сплоховал, но отвечал без огонька, без перца, хотя и это сошло. Он хотел назваться таксистом в честь покойного отца, но я переубедил его переименоваться по-английски в драйвера, сказав, что так звучит энергичнее, и сейчас народ заинтересован во всем англоязычном. Подумав, он согласился. В целом всем было ясно, что мероприятие удалось. Разогрев к турниру вышел отличный. В завершении ведущий разъяснил, где продаются билеты, назвал их цену, а также предупредил, что во время боев будет работать тотализатор. «Все это совершенно законно», – внушительно пояснил он. «Есть разрешение мэрии на проведение лотереи. Тотализатор подпадает под это действие». Я про себя подумал, что наш хитроумный анонсер чего-то здесь лукавит, либо прямо врет, либо не договаривает. Не по своей воле, понятно, а вообще черт его знает, может и правда, да мне-то какая разница, пусть это решает шеф и Кудряшов. Подумав так, я невольно поискал глазами босса, увидел, что он сосредоточенно натискивает кнопки мобильного телефона, а через пару секунд у меня пискнул и встряхнулся пейджер. Я глянул, там текст. «Отсюда в офис». Вскинул взгляд, встретил взгляд Вадима Антоновича. Тот едва заметно кивнул. Я моргнул в ответ, встал, пошел на выход. На ходу заметил, как зло и внимательно следит за мной бомбер. «Ну смотри, смотри», – подумал я про себя. «Злостью не подавись. Если ты хочешь всерьез по линии профиком двигаться дальше, то надо бы понимать банальные вещи про трэш-ток. Хотя, а хоть бы и подавишься, так хрен с тобой». И тут меня внезапно осенило. «Пацаны», – сказал я своим, – «идите пока к машине, можете завести». Я сунул ключи Юре. «А я в сортир, отлить надо». И неторопливо зашагал по фойе, озираясь. «Ага, вот он, туалет». Я зашел в мужской отсек. «Никого, отлично». Усмехаясь, подошел к кабинкам, развернулся, ожидая. Секунд через пять резко скрипнула дверь. Бомбер увидел мою ухмылку и готовность к драке, замер на миг. Однако драться я не собирался, по крайней мере, пока. Попытался человеку доступно объяснить, чтобы он затем фокуса не выкинул. «Дружище, я не только спортсмен, но и организатор, и тебе надо бы понять, что вот такие словесные пикировки обязательны. Чем больше разговариваешь, тем больше получа. Договорить мне не дали», и бомбер, чуть послушав мой монолог, послал меня куда подальше, сжимая кулаки. «Ты за базаром следи, пикировки, сука, или мне тебя прямо тут оприходовать?» Я медленно набрал воздух в легкий, выдохнул гулко. «Я на личное не переходил, повторю, но если будешь продолжать в том же духе, то он сменю, потому что я не только организатор, но и спортсмен, понятно?» Рожу бомберу перекосило. «Слышь ты!» Он сделал шаг вперед. «Слышу, не глухой, я не отступил. Прямо здесь будем биться, или за бабки, может, на ринге? Я так-то бесплатно не дерусь». «Да я тебя хоть где урой, петушара!» Я не оскорбился, но сказал веско. «Все может быть, но и ты сыграешь в дружбу с унитазом. Смотри, какой тебе тогда турнир? В Москву поедешь в инвалидном кресле». Он был хотя и вспыльчивый, но все же соображал. Вмиг прикинув расклады, конечно, понял, что сейчас цепляться смысла нет, без гонорара останется. Да и вправду поломаться здесь об унитазы с писсуарами, хотя бы и побив меня. Расплюнуть, а он ведь сюда прибыл побеждать, и никак иначе. «По таким местам только парашники бьются вроде тебя», – процедил он. «А я тебя зашел предупредить. Я тебя урою, понял? Даже если турнирная сетка мимо проедет. Вызову на бой, поменяемся парами. Откажешься, пусть все видят, какое бздо у них тут воняет. А выйдешь, гроб заказывай». «Поживем, увидим», – спокойно ответил я. «Но ты, братец, как раз наличная». Я хотел еще пару слов добавить, но вновь дверь резко скрипнула. Влетел весьма встревоженный Аркадий Львович. «Паша!» – бросился он к подопечному. «Ты! Я тебе что говорил? Сколько раз говорил?» Аж по имени назвал. «Да нормально все!» – ощерился Паша Бомбер. «Так, побазарили по жизни, чтобы человеку яснее стало. Пошли, пошли! Со мной потолкуешь!» «Он у вас сильно нервный, Аркадий Львович!» – не преминул вклеить я. «Вы бы ему успокоительное дали!» «Бром, что ли? А то к невропатологу». «Я, молодой человек, вам настоятельно советую побеспокоиться о собственном здоровье. У вас есть очень ненулевые шансы его утратить. Говорю это вам как старший, как доброжелатель, если угодно. Идем, Паша». «Не лезет Львович за словом в карман, не поспоришь». Они развернулись, пошли. «А за слова надо отвечать, что правда, то правда, если рамок не чувствуешь», – сказал я вслед. «Парни меня заждались, уже и мотор прогрелся». «Ты где так долго?» «Долго?» – удивился я. «Мне показалось, что нормально. Картинки в фойе малость посмотрел. Юра, ты же машину водишь?» «А то!» – гордо распрямился он. «Еще батина копейка. Вообще одна из первых. 72-го года выпуска. Знаешь, там болты, гайки, кое-где итальянские еще. Фиат стоит штамповка. Ну, старенькая уже, конечно, но ничего, бегает». «Да, невнимательно», — сказал я. «Вот что, брат, садись за руль. Что-то я устал сегодня. Да, парни, едем до труда, ладно? Шеф срочно велит в офис ехать». «Я раньше выйду. Я на доме печати живу», — откликнулся Гена. «Тем лучше. Юра с Маратом подвезли меня к дому профсоюзов, а домой сказали прогуляются пешком, подышат. Я направился в офис, отметив по пути, что БМВ босса уже здесь. В приемной Ильдар любезничал с Алиной. Она улыбалась корректно и холодновато, видимо, не принимая всерьез его балабольство. «Приветствую, коллеги», – сказал я. Получил вызов, указал на дверь. «Да-да, входите», – позволила Алина. Шеф сидел за столом, с явным удовольствием просматривал готовые афиши. «Входи, входи», – очень живо воскликнул он. «Смотри». Я взглянул. Ну, надо сказать, плакат на самом деле вышел отлично. Руслан свою работу сделал на 5, и даже с плюсом. Эффектно, броско, такие развесить, никто мимо не пройдет. «Здорово», – искренне похвалил я. «Руслан молодец». «Да, в этом плане дело знает. Ну и тебя должен поощрить. Конференция, блеск как получилось. Все знают, я редко кого хвалю. Но вообще я человек справедливый. Знаю, что про меня шипят, скупердяй, а это неверно. Просто на ветер я и рубля не выкину. Поощрять подчиненных не так часто бывает за что. Но если необходимо, то скупиться здесь себе дороже. Невыгодно, а потому...» Он вынул из стола заранее приготовленную пачку банкнот. Не ахти какую толстую, шваркнул передо мной. «Заработал. Ко мне вопросы есть?» «Есть.